С нее вполне хватит газа, которого она наглоталась в воздуховоде, и ссадины на затылке. Стинов с размаха впечатал крепко сжатый кулак в раскрытую ладонь другой руки. Мысли проносились у него в голове стремительной чередой, толкаясь и обгоняя одна другую, так что он и сам не мог толком в них разобраться. Но главным, несомненно, был план, который казался непогрешимым, и здесь уж на первое место выходило его новое сознание, для которого все происходящее было похоже на игру в шахматы с Медлевым. Партия была продумана таким образом, что практически на любом ходу Стинов мог сдать ее, решив, что так для него будет лучше, поскольку ставкой в игре была не его, а чужая жизнь. «Клон», — негромко произнес Стинов. Услышав ключевое слово, трое клонов подняли головы. «Ты», — ткнул пальцев Стинов в одного из них, — «иди сюда». Клон аккуратно перешагнул через грядку, подошел к Стинову и уставился на него своими большими, ничего не выражающими глазами. «Возьми», — указал на девушку Стинов, — «и иди за мной». Девушка уже начала приходить в себя, но сознание ее все еще оставалось сумеречным. Плохо понимая, что происходит, и почти не ориентируясь в пространстве, она даже не попыталась сопротивляться, когда клон легко поднял ее на руки. Еще раз внимательно оглядев поле и прилегающие к нему дорожки, и не заметив ничего подозрительного, Стинов подошел к двери корпуса, открыл ее и пропустил клона вперед. За дверью находилась небольшая прихожая с тремя дверями. Стинов велел клону зайти в комнату с двумя низкими диванами по центру, небольшим столиком и рядом узких шкафов, в которых помощники управляющего хранили свою одежду и всякую мелочевку. Когда клон переступил порог, девушка пришла в себя и начала молча и яростно биться в его руках, пытаясь освободиться. Она хлестала его ладонями по щекам и лысой голове, но клон, не получивший приказа отпустить свой груз, только крепче прижимал ее к груди. «Положи», — указал на диван Стинов. Едва клон ослабил хватку, как девушка выскользнула из его рук, перепрыгнула через спинку дивана и вжалась в угол между стеной и шкафами. Бежать было некуда. Окон в помещении не было, а дверь закрывал с собой Стинов. «Иди и продолжай заниматься своим делом», — приказал Стинов клону, и тот покорно потопал к выходу. Стинов плотно прикрыл за ним дверь и повернулся к девушке. Глаза ее, воспаленные и покрасневшие, были широко раскрыты. То и дело, она стирала капающие с ресниц слезы. Она была безумно напугана, но изо всех сил старалась, чтобы это не было заметно, что, впрочем, плохо ей удавалось. «Все в порядке», — Стинов сделал успокаивающий жест рукой. Девушка в ответ только что-то прошипела сквозь крепко стиснутые зубы. «Я же сказал, все в порядке», — раздраженно повторил Стинов. «Весь его план был построен на том, что они будут действовать согласованно. Если же пленница начнет артачиться, все рассыплется прахом, и ему не останется ничего иного, как только сдать ее управляющему». «Послушай, ты вляпалась по уши», — устало произнес Стинов. Не рискуя ближе подходить к девушке, которая могла и крик поднять, он присел на краешек дивана. «Твоих приятелей, наверное, уже схватили. Я хочу спасти тебя. Скоро облава закончится, и посты снимут». Девушка молчала. Поза ее по-прежнему оставалась напряженной. В любую секунду можно было ожидать, что она кинется к двери. Она была слишком напугана, чтобы думать о том, что если даже ей удастся проскочить мимо Стинова, то выбраться из сектора самостоятельно она все равно не сможет. «Ты поняла, что я сказал?» С трудом сдерживая раздражение и злость, но упорно не желавшую вступать в контакт девицу, спросил Стинов. «Ты Иксайт?» Едва слышно выдавила из себя девушка. «Нет». «Что тебе от меня нужно?» «Ничего, я просто хочу помочь тебе выбраться отсюда». «С чего бы вдруг?» «Какая тебе разница? Если бы я хотел сдать тебя, то уже давно бы это сделал. Я тебе не верю. Короче, так». Стинов достал из кармана записную книжку. «У тебя на размышление ровно 5 секунд. Либо ты будешь слушать и делать то, что я говорю, либо я вызываю охрану и службы безопасности». Стинов положил палец на кнопку. «Ну?» «Да», — кивнула девушка и без сил опустилась на пол. В воздуховоде она наглоталась газа, и голова у нее раскалывалась от боли, а к горлу то и дело подкатывал плотный комок едкой горечи. Она согласилась только потому, что у нее уже не оставалось сил для того, чтобы бороться. «Слушай меня внимательно». Стинов подошел к девушке и, глядя на нее сверху вниз, говорил быстро и уверенно. «Я оставлю тебя здесь. До конца рабочего дня сюда вряд ли кто-то зайдет. Но на всякий случай ты спрячешься в шкафу. Я вернусь за тобой, как только предоставится такая возможность. Думаю, что это произойдет не позднее, чем через час. Сколько бы ни пришлось тебе ждать, будешь сидеть тихо и смирно, не вздумай уснуть. Все ясно?» Девушка посмотрела на него из-под лобья. «А что потом? Как ты собираешься вывести меня из сектора?» «А вот потом и узнаешь». Стинов достал из кармана ключ и открыл свой шкафчик. Задвинув дальний угол ботинки, он подумал и бросил на пол пояс, который снял с пленницы. Вряд ли она настолько умело владела мачете, чтобы оно в ее руках представляло какую-то серьезную опасность. Ну а если она настолько глупа, что надумает взорваться вместе с собственным динамитом, что ж, значит, того она и заслуживает. «Забирайся», — приказал Стинов. Прежде чем войти в шкаф, девушка пристально посмотрела Игорю в глаза. «Все равно я тебе не верю», — покачала она головой. «Меня это нисколько не волнует», — криво усмехнулся Стинов. «Серьезно?» Стинов молча кивнул.